Новогодняя потеряшка. Старые улицы Петербурга сияли холодными огнями иллюминации. До Нового года оставалось 3 дня. Юля вышла из метро и поспешила домой, намереваясь по дороге заскочить в магазин и прикупить что-нибудь к ужину. Ветер играл поземкой, заставляя людей быстрее добраться до тепла и уюта. Пригибая голову, Юля не обращала внимания на праздничное убранство города. Мысли ее витали в заоблачных высях. Это был очередной Новый год, который ей придется провести в гордом одиночестве. Девушка с детства сторонилась шумных компаний, любила тихий домашний уют. Она и работу выбрала такую, где было тихо и практически безлюдно. Архив, заполненный высокими стеллажами с бесконечными папками документов, вполне устраивал ее. 3 года назад от сердечного приступа ушла из жизни мама. Юля осталась одна в 3-комнатной квартире. Пришлось совсем справляться самой, и она еще больше закрылась в своей комфортной раковине. Одиночество скрашивали книги, интернет. В сеть она заходила, чтобы посмотреть любимый фильм, заглянуть на какой-нибудь кулинарный сайт, перекинуться словом другим с одноклассниками и одногруппниками ВКонтакте. Пробежавшись по отделам магазина, Юля вышла на широкий тротуар, дошла до поворота к дому, почти бегом домчалась до подъезда. «Дом, милый дом!» В квартиру на 2-м этаже она всегда поднималась, не пользуясь лифтом. Вот и сейчас, простучав каблуками по ступенькам лестницы, она свернула направо в свой закуток и опешила. На коврике возле двери ее квартиры лежала собака. Услышав Юлю, она поднялась и энергично завиляла хвостом. Приглядевшись, Юля поняла, что перед ней молодой пес, может быть, даже щенок, 8-9 месяцев. В возрасте собак она научилась разбираться, проводя лето в деревне у бабушки. Там в каждом дворе был пес, а то и 2, и щенки появлялись регулярно. Сосед бабушки, дядя Коля, был признанным в деревне специалистом по собакам. Служивший в армейском кинологическом центре, он давно вышел на пенсию, поселился в деревне, занимался садом-огородом и держал у себя 2 породистых псов. Юлька дружила с дядей Колей, а он ей ненавязчиво преподавал кинологию. Одно время, уже повзрослев, девушка подумывала о том, чтобы стать кинологом, как дядя Коля, но не сложилось. Замерзшая, уставшая, Юля не стала суетиться, выяснять, откуда здесь взялся пес. Она подошла к своей двери, потрепала щенка по голове. «Заходи, потеряшка», — пригласила она бедолагу домой. О том, что перед ней потеряшка, Юля поняла по ухоженности пса и ошейнику, сверкнувшему металлическими клепками. Пес смело забежал в квартиру, обнюхал прихожую, завернул на кухню, пробежался обратно. Он понимал, что это не его дом, но и проситься наружу не стал. Юля сняла куртку, сапоги, взяла пакет и пошла на кухню. Собака направилась за ней. Разобрав пакет, поставив греться чайник, она открыла холодильник и обвела взглядом его содержимое. Производя все эти действия, она разговаривала с псом, одновременно рассуждая сама с собой. «Что же мне с тобой делать? Ну, покормить тебя можно котлетами и макаронами. Не знаю, чем тебя хозяева кормили, но у меня ничего для собак, как понимаешь, нет. А что дальше? А дальше мы пойдем в интернет, зайдем на сайты про потеряшек, напишем объявление». Выложив в салатник макароны с размятыми котлетами, Юля поставила его на пол, приглашая собаку поесть. Себе она сделала бутерброды, заварила чай и продолжила свои размышления вслух. «Если я не ошибаюсь, то ты похож на хаски. Интересно». Она склонила голову пониже, заглядывая собаке между задних ног. «Ага, ты у нас девочка». «Извини, значит, похожа». «Ну вот, поели, теперь пойдем займемся делом». Зайдя в свою комнату, Юля переоделась в домашнее. Включила ноутбук и, дождавшись загрузки, ввела в поиск запрос. «Так, нам нужно сфотографировать тебя», — сказала она щенку, который улегся у ее ног. Сделав несколько фото на мобильник, Юля перенесла их в ноут и занялась составлением объявлений. Она разослала их во все найденные в Питере сайты про потерянных животных. «Вот, теперь остается только ждать и надеяться, что у твоих хозяев есть компьютер или у друзей, знакомых или у соседей. Я верю, что тебя ищут, красавица», — убедительно сказала девушка, успокаивая себя и собаку. О том, что никто не ответит, она старалась не думать, хотя внутренне уже согласилась с собой, что если что, то оставит собаку себе. Через полчаса на всех сайтах, куда она отправила сообщение, появился ответ: «Да-да-да, это моя собака, ее зовут Джея», и много-много смайликов. Потом раздался звонок. Юля схватила мобильник и едва нажала на ответ, как в трубке послышался взволнованный мужской голос. «Здравствуйте, это моя собака, где вы? Когда можно ее забрать? Я отблагодарю вас», — торопливо сообщил ей. «Добрый вечер, не волнуйтесь так, с собакой все в порядке, она у меня дома». Юля продиктовала адрес. «Это ж совсем рядом, я уже бегу, спасибо». Абонент отключился. Не прошло и 15 минут, как в квартире Юли раздался сигнал домофона. Девушка открыла дверь подъезда, услышав в трубке запыхавшееся: «Это я за собакой!» Открыв дверь квартиры, она испуганно отступила. Молодой парень преодолел 2 этажа со спринтерской скоростью и, немного запыхавшись, предстал перед девушкой в распахнутой куртке и без шапки. У ног девушки проскользнула собака и, звонко визжа от радости, бросилась к парню. А потом было чаепитие на кухне, долгий разговор, а потом был Новый год и сказочная новогодняя ночь, которую девушка встречала не одна. По квартире носилась Джея. Юлька суетилась на кухне, не забывая глянуть в зеркало, поправить прическу и платье. А Димка пытался ей неловко помочь, постоянно извинялся. А потом они вместе смеялись. А что было потом, после новогодней ночи, пусть каждый додумает сам. Все равно мы ни на что не можем повлиять. Решать только этим двоим. Прямо сейчас очень счастливым молодым людям.